Глава 19. «Зависит от гонорара, конечно», — ответил я мужику, но рядом уже никого не оказалось. Видимо, слишком долго я любовался Мартой, этим чудом техники. Взгляд не оторвать. Либо это во мне гормоны оригинала играют, либо мозг уже провел конвертацию и представлял себе сексуальную балерину оператора. Такую же секс-бомбу, только из плоти и крови. Стоп! А если на том конце сидит какой-нибудь щуплый задрот? Или наоборот, мохнатый пузан с сальными волосами? И ржет над тем, как все вожделеют его дроида? Эта мысль меня отрезвила. И вместо того, чтобы рисовать в своем воображении потенциальное свидание с оператором клона, я решил сосредоточиться на возможном заказе и сделал шаг вперед. И пока Марта общалась с каким-то кастомом, начал изучать данные на терминале. Не просто вербовочный центр «Энигмы», а, в принципе, общая биржа труда сектора и соседних. По всем параметрам — цена, срочность, боевой рейтинг «Вавилона» — возглавлял список «Заказ «Энигмы». От добровольца требовали провести зачистку воронки муравьиного льва и найти пропавших дроидов и потерянное оборудование. Из того, что я слышал об этой воронке, я бы скорее делал ставки только на зачистку. Очень сомневаюсь, что хоть что-то ценное там осталось. Но сама местность «Энигме» очень уж нужна, иначе не предлагали бы уже целых 300 тысяч кредитов. Я попробовал вспомнить все, что когда-либо слышал об этой компании. Ученые-коммерсы. Специализация на экспериментальных технологиях. В основном сканеры и локаторы. Это вполне подтверждает мою первоначальную идею. Они нашли там нечто настолько ценное, что сначала выкупили лицензию на разработку почти всего сектора, а теперь такие деньги предлагают за зачистку. Сектор, где пропали дроиды, как раз у меня по дороге. Так что я сделал еще один шаг навстречу Марте. «Эй-эй-эй-эй!» — раздался звонкий и чем-то знакомый голос за спиной. «Не гони так и ничего не подписывай, прежде чем мы не поговорим». На мое плечо легла рука в черной скайкрафтовой перчатке. Пальцы обрезаны и демонстрируют ярко-красный маникюр. Я повернул голову, стараясь не делать резких движений, чтобы ненароком не помять живого человека. «Ммм, а вот и близняшка!» — расплылся в улыбке я. Буквально какой-то ступор словил, увидев еще один кожаный костюм, обтягивающий аппетитные формы, только теперь красного цвета, и на живом человеке. «То есть, привет, Хоук!» «Фу, а я-то уже было подумала, что не узнал меня!» Глава охранного предприятия Блэк Хоук кокетливо смахнула челку. «Там, откуда я родом, говорили, что экзамен!» Я вовремя остановился, чтобы не ляпнуть повод для знакомства, и продолжил. «Отличное место, чтобы завести полезные знакомства. Зяблик тоже здесь?» «Ага». Брюнетка повернулась в сторону бара и махнула рукой здоровяку, возвышающемуся даже над дроидами. «Да, если бы не Марта, я бы сам его давно заметил». С момента аттестации Зяблик обновил оправу, и теперь к звездному напылению прибавилось еще 6 небольших черных алмазов. «Смотри, кто тут!» Радостно воскликнул Хоук, уже обращаясь к подошедшему Уайту. Мы пожали друг другу руки. Точнее, Уайт, совершенно не парясь, что я в дроиде, сгробастал мою руку и крепко сжал. «На что думаешь подписаться?» — спросил Хоук. «Здесь только одно интересное», — не задумываясь, сказал я. «Там, где самое большое вознаграждение». «Ну и самые большие риски. Или ты бесстрашный? Слышал же, что были смертельные случаи среди операторов». — сказал Уайт, вглядываясь мне в визор, словно хотел найти там признаки безумия. — Слышал. «Ха-ха-ха! Но вижу, что тебя это не останавливает! Пойдем присядем. Здесь второй зал есть, он потише». Здоровяк ледоколом попер в дальнюю часть зала, где виднелась двойная дверь с табличкой VIP. А я отписался Эбби, чтобы не теряла, пропустил вперед Хоук и пристроился за ними, не боясь, что засмотрюсь и врежусь в кого-нибудь. Второй зал оказался сильно поменьше, и здесь действительно было тихо. Мы обошли несколько широко отставленных друг от друга столов. Видимо, такое расположение требовалось для удобства, чтобы дроиды спокойно передвигались. За одним из столиков шла негромкая беседа. Я мельком взглянул на парней в камуфляжной форме, потом посмотрел на бармена возле другого. Он деловито разгружал поднос с пивными кружками. Сама барная стойка была пустой, но яркой и заметной. В центре на стене висел еще один огромный неоновый череп, а под потолком болтались сушеные тушки каких-то мерзлотных монстров. «Здесь только друзья владельца и наемники с ВРБ от сотни и выше», — пояснила Хоук, пропуская меня вперед. «Ты, кстати, свой поднял уже?» «Для этого же надо официальные заказы брать». «Угу, через биржу. Ну или через представителей». Согласилась Хоук и махнула рукой куда-то назад, видимо, имея в виду свою близняшку. «Не успел еще», — признался я. Мы подошли к стойке. Ребята ловко забрались на стулья, а я просто встал между ними. Бесит, что нельзя вот так просто пивка тяпнуть. Или чего покрепче. Несмотря на глушь, в этом баре было где разгуляться. У меня в берлоге даже во рту пересохло, пока я на все это через визор Ориджа смотрел. «Послушай, Алекс, перед тем, как ты, возможно, лишишься жизни или памяти в воронке муравьиного льва, может, составишь нам компанию в одном деле? Все официально. Рейтинг подтянешь, и платят достойно. Не так хорошо, как Энигма, но и заказ полегче». «А что за заказ?» «Вон, посмотри направо. Видишь тех ребят?» Я повернулся в ту сторону, куда указала Хоук. К той компашке, которую только что обслужил бармен. За одним концом большого стола сидели пятеро мужчин. Одеты они были буднично, без каких-либо опознавательных знаков. Собственно, ничто в их облике не говорило о том, что они могут хорошо заплатить. «Платят не они», — сказала Хоук, как будто прочитав мои мысли. «Это операторы дроидов-инженеров, которые полезли в какую-то дыру в поисках крестоков. Ну, ты же слышал, что сейчас все, как сумасшедшие, ищут крестоки определенного вида, чтобы сдать их в научно-исследовательские институты». «Еще бы я об этом не слышал», — я кивнул. «Ну так вот», — продолжил Хоук. «Это какая-то местная компания-прослойка, которая нанимает людей для подобной работы. В общем, залезть они в эту дыру залезли, и вроде даже крестоки нашли, а вылезти не могут. Волна миграции монстров в округе, как будто этого мало, еще от Бонневилле набежала сейчас. И не только беженцев. В курсе же, да?» Я снова кивнул. «Значит, понимаешь, что обычным инженерам просто так не выбраться. Так что забаррикадировались в тоннеле и сидят, ждут помощи. Твоя часть вознаграждения, скажем, 25 тысяч кредитов». «Зачем вам кто-то со стороны? У тебя же есть команда», — поинтересовался я. «На прошлом заказе пришлось разделиться. И теперь, пока ребята с клонами сюда доберутся, пройдет много времени, а заказчик...» Она кивнула в сторону стола. «Нервничает уже». «Далеко?» «Часа три хода на быстром транспортнике. Мы тебя подвезем, так что не переживай», — улыбнулась брюнетка. Я в третий раз кивнул. Предложение Хоук меня заинтересовало. Заказ показался несложным. Вот только по деньгам на мне могли попытаться сэкономить. Зато точка, где застряли дроиды, была по пути к сектору с монолитом. «Есть шанс найти там еще крестоков, что кратно увеличит наш общий гонорар», — добавил Уайт. «Давайте 30 и доеду сам», — сказал я. «Если по рукам, то во сколько выезд?» «Ок, но по результатам твоего вклада. А выезжаем мы в 6 утра», — весело сказала Хоук. «И, Алекс, добро пожаловать в команду. Скинь мне свой ID, я внесу данные в базу». Я попрощался с ястребами и пошел к Эбби, которая жадно поедала что-то похожее на пасту у барной стойки в общем зале. На экране справа мелькали картинки из новостей. В основном все они были посвящены нападению фоггеров на Бонневиль. Эбби уставилась в экран стеклянным взглядом. «Эти выходцы из тумана разрушили все до основания. Всю нашу жизнь там», — мрачно проговорила она, когда увидела меня рядом. «Такое здесь часто встречается», — ответил я, вспомнив все те разрушенные станции и бункеры, которые уже видел в мерзлоте. «Так что насчет Челаба? Подумала?» Эбби сделала большой глоток пива из стоявшего передо мной стакана. «Подумала. Трешка в месяц, и ты будешь показывать мне все механические артефакты и мастер-схемы, которые раздобудешь. Это обязательное условие». «По рукам. Добро пожаловать в команду», — повторил я слова Хоук. «Плюс мастерская, проживание и полный пансион». Внутренний манипулятор Вебби еще не закончил и выставил три пальца для наглядности. «Детали позже обсудим. Не могу уже смотреть, как здесь все едят и пьют». Как бы мне ни хотелось уже лечь баиньки самому, я все же еще немного задержался. рассказал про временное пристанище и про планы на 37-ю. Теперь нужно будет переправить Эбби к Данди, с которым мне еще предстояло обговорить проживание третьего члена команды. Можно предположить, что этот вопрос легко решится с помощью увеличенной арендной платы. Боб точно обрадуется новому компаньону, а у Чипзика появится еще один обожатель. Потому что, как показала практика, перед Чипзиком устоять решительно невозможно. Правда, обожание Челаба грозило очаровашке ожирением. Надо бы придумать ему какую-то спортивную активность. «Когда ближайший караван в Вавилон?» Обратился я к Кастому, выполняющему роль бармена. Дроид повернул голову в мою сторону и уставился на меня мутноватым визором. «Через два дня должен быть», — надтреснутым голосом ответил он. «Сколько машин и сколько человек?» «Один транспортник». К нашему разговору подключилась Себби. «Один человек». Бармен указал на клона в камуфляжной броне, который сидел на самом дальнем от нас конце барной стойки. «Это Гризли. Говорите с ним». С этими словами он отвернулся от нас с Себби, немного потоптался за стойкой и через минуту вышел в соседнее помещение, откуда слышался звон посуды и валил дым. «Давай отключайся уже, дальше я сама», — сказала Эбби и повернулась в сторону дроида. «Хорошо, я сегодня предупрежу Боба, и он тебя встретит». «Кто такой Боб?» «Твой будущий коллега». Я попрощался с Эбби, напоследок в двух словах рассказал ей, что завтра выдвигаюсь в другой сектор, и законсервировал Ориджа в одном из боксов в гараже. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Боб был тут. Как, в общем-то, и Чипзик, который носился по комнате, бросаясь из угла в угол. «Ты чем его накормил?» В таком активном состоянии я еще очаровашку не видел. «Да блин, случайно получилось. Налил вместо воды энергетика, вот и носится». «Что я там говорил про всеобщую любовь и заботу? Кажется, Чипзику пора включать режим «выжить». «Ну что, ты позвал Эбби к нам в штат?» — спросил Боб, когда мы поднялись в бар поужинать. «Да, и она согласилась. Так что организация переезда на тебе». Предупредил я, с удовольствием отправляя в рот слегка поджаренный картофель, от души политый сырным соусом. «Позаботься о даме». «А ты уже рассказал про Чипзика?» — поинтересовался Боб. «Ха, вот ты и расскажешь, и покажешь. Может, он даже уснет к ее приезду, но это уже как повезет». «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на Чиле». Ровно в 6 утра я был в гараже. Оук с Уайтом путешествовали в транспортнике черного цвета, похожем на Форд Хеннесси. Выглядел он офигенно. Да и ехал, судя по всему, тоже за счет подвески Arctic Strike, увеличенного строкера и компрессора на 5 литров. Оба уже в Ориджах. Ярко-красный разведчик у Хоук и все тот же истребитель, вырви глаз оранжевого цвета, у Уайта, он же Зяблик. Девушка уселась за руль, завела джип и врубила что-то наподобие драм-н-бейс. Все 16 динамиков взорвались жестким, ритмичным саундом. «А ты на чем?» — спросила Хоук, перекрикивая басы. Я подошел к вдоводелу и подвел мотоцикл к выезду. Звук двигателя байка слился с музыкой и с рычанием Форда. «Неплохо!» — одобрительно сказал Уайт. «Где ты достал такой раритет?» «Места надо знать. Один знакомый из прошлого дал наводку». «Ха!» — усмехнулся я. «Ладно, ребята, погнали!» — скомандовал Хоук. Дверь гаража открылась, и мы выехали на дорогу, большую часть которой скрывал рассветный туман. «Хоук, убавь звук! Внутренняя частота нам еще пригодится для других целей!» — сказал я, уже немного отвыкший от такого музыкального сопровождения в пути. «Тут пока безопасно!» Отозвалась Хоук и, кажется, еще прибавила громкости. Наш путь пролегал по широкой колее, тянувшейся на север. Дорога утопала в низине между двух ледяных плато, покрытых толстым слоем снега. Путь был хорошо раскатан. На обочине справа я заметил следы огромных лап, разбросанные по заснеженной поверхности в хаотическом порядке. Искорка молчала, а значит, монстров поблизости уже не осталось. Белые вершины скал... Холмы, перемежающиеся ровными ледяными возвышенностями, нас окружал привычный пейзаж мерзлоты, окутывающий и гипнотизирующий своим безразличием и монотонностью. Скоро дорога пошла вверх. Я налег на руль, чтобы перебалансировать вдоводел на переднюю ось, открыл газ наполовину и стал подниматься в гору. Форд Ястребов ехал за мной. Через 3 часа пути мы подъехали к горе, в глубине которой застряли дроиды. Хоук припарковалась у подножья, рядом с 3 грузовиками, практически превратившимися в снежные кучи. «Эй, прием! Ребята, вы живы? Вы нас слышите?» — проговорила девушка, обращаясь к инженерам. Контакта по общему каналу не произошло. Видать, у дроидов со связью сложности. Но Хоук на секунду отключилась, чтобы переговорить с ними напрямую. «Они живы, но выйти не могут», — сообщила она и пожала плечами, мол, что с них взять. «Построили баррикады и жмутся там от какой-то нечисти». «Спешиваемся! Дальше пешком!» — крикнул Уайт, выпрыгивая из джипа. Где-то внутри меня шевельнулось острое неприятие к идее оставить вдоводел без присмотра. Но ястребы явно что-то задумали. Зяблик вынул из багажника большой бокс и принялся раскладывать его на снегу. Сначала достал 4 охранных датчика, а потом и маск-сеть. Раскинул ее над джипом, жестом предложив мне закатить мотоцикл в укрытие. А когда он все настроил, соединил датчики сетью и замкнул периметр, джип с мотоциклом перестали фонить на сканере. Теперь это воспринималось как серое пятнышко, которое может быть с чем угодно, в том числе и просто грудой камней. Но меня это не успокоило, и пока зяблик вооружался, разобрав 2-й кейс и вынув укороченную плазменную винтовку, я незаметно подбросил одного крабика под сетку. Подъем к туннелю, где застряли дроиды-инженеры, занял у нас еще 20 минут. На проекции все выглядело проще, чем оказалось на самом деле. Нам пришлось реально попотеть, хватаясь за острые выступы и подтягиваясь на руках. Оказавшись на самой вершине, мы увидели яму, заменявшую вход в туннель. Перед ней сидели 2 птицы, похожие на стервятников-падальщиков. Плотное, слипшееся оперение черного цвета вызывало у меня чувство брезгливости. Я уже молчу про бледно-розовые шеи и сморщенные, шершавые, словно каменные, морды. Их острые, с виду стальные клювы долбили мерзлую землю на краю проема. Желтые глаза с черными зрачками внимательно сканировали пространство. «Это не партизаны в засаде. Это какие-то наглые гопники, ждущие добычу в открытую». Завидев нас, птицы вздыбили крылья, повернули шеи и завопили на ультразвуке. Системе это не понравилось, и она выдала сообщение об уроне и повреждении динамиков. Я отреагировал на атаку первым. Пока зяблик тряс головой, а Хоук вообще припала на одно колено, я уже нафаршировал ближайшую к нам курицу из скаутгана. Не дал ей взлететь, отшвырнув обратно на землю. Но и урон толком не нанес. Перья под клейкой слизью, которая склеивала их в подобие брони, мне так и не удалось прострелить. Но хотя бы время выиграл. Вторая птица кинулась на меня, защищая подружку. Но к ней уже в припрыжку скакал арахнит. «Да-да, стрижка только началась!» Отстреляв драгоценный магазин, я оставил на своем месте двойника, а сам ушел в маскировку. И появился уже с другой стороны, где спокойно перебил позвоночник стервятнику, пытавшемуся клювом сбросить с себя краба. Первого помятого подранка добили ястребы. Сначала Уайт выжег плазмой здоровый кусок перьев, а потом Хоук активировала 2 метательных томагавка и виртуозно всадила их в оголенную шкуру. «Ха! Ястребы против стервятников! 2-0 в нашу пользу!» Усталым, но довольным голосом пробасил Уайт. «Что-то перебор уже с пернатами!» — прищурился я, перезарядил магазин, щелкая в голове калькулятором расхода боезапаса. Система вновь вспыхнула красным. «Вы же все это видите?» — заорала Хоук и махнула рукой куда-то вверх. В хмуром сером небе под низкими тучами появилось несколько десятков черных точек, которые стремительно увеличивались в размере. Я видел, как целая стая стервятников образовала клин и спикировала на нас. С первой же волной ультразвука, несмотря на то, что расстояние было еще большое, по телу Ориджа пошла едва заметная вибрация. «Быстрее! В тоннель!» — крикнул я и побежал ко входу в пещеру, ожидая остальных. «Ненавижу птиц!» — выругалась Хоук и добавила еще пару выражений отборным матом. Она первая нырнула вниз.